Глава 9. Николай Трофимович был необычайно взбудоражен. Когда его помощницы, зевая и потягиваясь после ночи, проведенной без сна, вошли к нему в дом, он как раз заканчивал завтракать. Жена его, полная и добродушная Оксана Юрьевна, не спрашивая, поставила на стол дополнительно две большие чашки из сервиза, где на черном фоне расцветали диковинные красочные цветы, обильно украшенные позолотой. Потом, не дрогнувшей рукой, налила по половине чашки темно-коричневой, почти черной заварки, щедро добавила сахара и сливок и лишь потом чуток долила кипяточка из пузатого и тоже расписного чайника. «Угощайтесь, девочки!» На столе стояло расписное блюдо, на котором красовались аппетитные и еще теплые булочки синабоны. Сверху они были обильно залиты кремом, взбитая с сахаром сметана, а внутри у булочек оказалась густая черничная прослойка. «Отведайте новый рецепт, гости дорогие. Скажите свое мнение. Приходится выкручиваться, а то Николай Трофимович совсем у нас не любит корицу, никуда не позволяет мне ее добавлять». «На дух ее проклятую не выношу», подтвердил председатель комитета по благоустройству, весело прихлебывая чай из своей чашки и подмигивая гостям, чтобы те не стеснялись. Катерина радостно плюхнулась на предложенное ей место и сразу же потянула руку к булочкам. На Светлану она старалась даже не смотреть, потому что знала, подруга сейчас испепеляет ее огненными взглядами. И на то у Светланы были причины. Крепкий, почти черный чай, который потягивала Катерина, был вреден для здоровья, да еще с сахаром и сливками. А уж сдоба – это прямой путь на тот свет. Но Катерина лишь жмурилась от удовольствия, запивая вкусным чаем еще более вкусную выпечку. А Николай Трофимович с женой лишь радовались, что кому-то пришлось по вкусу их угощение. «Сегодня у нас с вами намечается ответственное дело. Я вчера пробежался по двум оставшимся у нас заявкам. Вы, как я понял, тоже там уже побывали. И как ваше мнение? Анна Вольфовна вполне достойна какого-нибудь почетного приза. И Петр Филиппович тоже. А ему-то за что? Я посмотрел, у него там три цветочка. Да не цветочки, а так, былинки. Похоже, что он за ними совсем не ухаживает. Зато у него нежные чувства к Анне Вольфовне. Он в конкурсе только ради нее пожелал участвовать. И теперь боится, что разочарует ее. Давайте уважим старого человека». «Не знаю. Наш конкурс – серьезное мероприятие. Тут не место для благотворительности». «Ну и ладно», – отмахнулась Катерина. «Петр Филиппович все равно сейчас в больнице с сердечным приступом валяется. Может, еще не выживет. Тогда и спорить нам с вами будет не о чем». Николай Трофимович подавился чаем и с ужасом уставился на гостью. «Как в больнице? Когда успел? Только вчера с ним разговаривал». А ночью ему стало плохо с сердцем. Лично его отвозили в больницу. Сидели потом еще с ним там всю ночь. Анну Вольфовну поддерживали. Только недавно назад вернулись. Николай Трофимович замахал руками. «Милые вы мои, это же в корне меняет все дело. Почему же вы мне раньше не сказали, что у нас такое несчастье? Если так, то мы исполним все, что он пожелает. Уважаемый человек, почетный пенсионер, капитан. Конечно, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы он чувствовал себя спокойно в такие минуты». А Катя, кивнув с довольным видом, еще и добавила. «Тем более, что это желание может оказаться его последним». «Скушай еще булочку, Катя», – елейным голоском посоветовала ей Светлана. «Кушай, не стесняйся». Когда Катя доедала третью булочку, Николай Трофимович вынырнул из своего глубокого молчания и сказал. «Но на сегодня у нас запланировано еще несколько участников. Откуда они вдруг появились?» «Они не вдруг, они и вчера были заявлены в конкурсе. Просто те двое, к которым мы сейчас с вами должны отправиться, их вчера не было в поселке». «И где же они были?» Недовольным тоном поинтересовалась Катерина. У нее всегда портилось настроение, когда оказывалось, что придется потрудиться сверхоговоренного. Она-то думала, что с конкурсом удастся разделаться быстро, а тут еще какие-то конкурсанты нарисовались. А нельзя ли им отказать? Мол, кто не успел, тот опоздал. И нам, и вам работы меньше». Но Николай Трофимович настрой Кати не одобрил и осуждающе покачал головой. «Люди уезжали по делам. Не всем так везет, как нам, которые находимся на пенсии. Некоторым еще приходится работать, увы. Ладно, двоих мы еще как-нибудь выдержим. Правда, Светик?» Светлана не ответила. Пока все допивали чай, она умудрилась задремать и сейчас сидела на стуле, слегка похрапывая. После обращенного к ней вопроса Светлана открыла глаза, окинула взглядом стол и вперила его в Катерину. «Ну, пошли!» – заторопилась Катерина. «Раньше начнем, раньше закончим». Поспешность ее имела одно хорошо объяснимое свойство. Булочки на блюде давно закончились. И Катерине бы очень хотелось, чтобы данный факт прошел мимо внимания Светланы. С тех пор, как подруга вбила себе в голову, что Катерина страдает избыточным весом, жизнь их превратилась в одну сплошную борьбу с оным. И Катя даже не могла роптать, потому что понимала, Светлана делает это только ради нее. Сама она лишним весом никогда не страдала и морила себя голодом исключительно ради того, чтобы оказать моральную поддержку чрезмерно полненькой Кате. «У тебя сахар высокий», – бухтела она. «Другие анализы тоже не ахти. УЗИ сосудов показало, что холестериновые бляшки по всем сосудам раскиданы. И давление за 200 зашкаливает. Твое тело работает на пределе своих возможностей. Пожалей его. Сердце и сосуды уже не справляются в обслуживании кислородом твоей тушки. Они изнемогают. Так уж ты скажешь, тушка. Что я, свинья какая-нибудь? Не свинья, конечно, но вес у тебя все равно изрядный. Вот сколько ты должна весить в идеале? А сколько весишь? То-то и оно. Хорошо, пусть идеал для нас недостижим, но хотя бы среднеарифметическое возьмем между ним и имеющимися цифрами. Все равно 20 лишних килограммов получается. К концу лета от них надо избавиться. И с тех пор начались мучения Кати. Ее подруга вроде бы и не замечала ограничений, которые сама на себя наложила. А вот Катя замечала, и даже очень. Теперь каждый ее день начинался с мыслей о том, чего бы такого ей покушать. И последняя мысль на сон грядущий снова была о еде. В принципе, такое случалось с ней и раньше, и даже очень часто, практически всегда. Но прежде Катя могла свой голод заглушить какой-нибудь плюшкой или ватрушкой. А теперь Светлана наложила вето на всю сдобу, включая хлеб. Иной раз, по великой милости, Катюше доставался от нее тонюсенький ржаной сухарик к жидкому супчику или маковая сушка к пустому чаю. Но на этом и все. И ладно бы лишний вес от таких усилий куда-нибудь уходил. Так нет же, еще 1,5 лишних килограмма прибавилось. Вот откуда они взялись? Катя считала, что лишние килограммы брались из воздуха. Питаются же орхидеи своими воздушными корнями. Вроде как на голой коре или камнях живут, а корни у них длиннющие. Они ими прямо из воздуха пропитание себе и цепляют. «Слышь ты, орхидея, а кто вчера тайком в магазин бегал и сточил на обратном пути большой пакет чипсов? Не ты ли? Думаешь, ты сможешь похудеть, если будешь трескать жареную в масле картошку? Никогда!» «Откуда ты узнала про чипсы?» «У меня всюду есть свои глаза и уши. Договорилась с нашей продавщицей, чтобы она мне сообщила, если ты одна за покупками явишься. Потому отдавай мне свою банковскую карту или убирайся вон». «Светик, не могу я видеть, как ты сама себя губишь. Не могу, понимаешь? Сердце кровью обливается, когда ты задыхаешься уже на 2-м километре. Если хочешь гробить себя, занимайся этим так, чтобы я не видела». Пришлось Кате выполнить условия подруги и отдать ей свою банковскую карту на хранение. «Не переживай. Похудеешь – верну». И Катя лишь печально кивнула в ответ. Возвращаться в город ей не хотелось. Что она там забыла? Душно и народу много. Да еще свою квартирку Катя на весь теплый сезон сдала одной милой семейной паре. И деньги с них уже получила за месяц вперед. И на эти деньги Катя планировала время от времени себя баловать. Так что карту, на которой все равно оставались какие-то жалкие копейки, она отдала подруге со спокойной душой. И какое-то время у них царило взаимопонимание. Светлана была уверена, что держит все под контролем, а Катюша приноровилась уходить за своими несанкционированными покупками в самый дальний магазин, где их не знали и куда Светлана не догадалась заглянуть за своими предупреждениями насчет Кати. Каждый вечер они взвешивались и вели дневник измерений. Светлана постоянно худела. Не намного, но граммов 100-200 у нее стабильно за сутки уходило. А вот Катюша совсем не похудела и даже прибавила с момента начала голодовки. Светлану такое положение вещей приводило в недоумение. «Странно. Ты так мало ешь?» «Совсем не ем. И много гуляешь. И хожу я очень далеко». «А куда ты ходишь?» Катя не захотела сказать правду и солгала. «К озеру хожу. На речку». «Ты точно ничего тайком от меня не хомячишь?» «Что ты? Я же понимаю, что для меня это вредно». «Точно понимаешь?» «Точнее, не бывает», – таращила на нее свои честные глаза Катя. Но что-то Светлана все равно подозревала, потому что день ото дня она становилась все мрачнее. «Если диета и физические нагрузки тебе не помогают избавиться от лишнего веса, значит, дело серьезнее, чем я могла предполагать. У тебя явно какие-то физиологические нарушения. Тебе надо обследоваться и выявить проблему». Катя, которая хорошо знала, в чем суть проблемы, все равно пообещала пройти обследование. Она вообще была легка на обещания, потому что почти никогда не собиралась их выполнять. Такой уж у нее был характер. Ей легче было кивнуть головой, согласиться, а потом не сделать, сославшись на независящие от нее обстоятельства, чем спорить и отстаивать свою точку зрения. И все как-то сходило Кате с рук. Но 2 дня подряд она совершала стратегические промахи, один тяжелее другого. Вчера на глазах у Светланы умяла чуть ли не половину коробки конфет, а сегодня слопала все синабоны. Ну, не все, Николай Трофимович с супругой тоже взяли себе по одной штучке. Но все равно изначально синабонов было 12, а считать Светлана умела. Да еще она помнила, что каждая булочка была сверху покрыта плотной шапочкой сметанного крема, а он был. Когда они вышли из дома, Светлана немного отстала и сделала знак Катерине, чтобы та тоже задержалась. «Вчера мы с тобой не взвешивались. Не до того нам было», — согласилась с ней Катя, душа у которой ушла в пятки. Может, Катя и не была особо умным человеком, но интуиция у нее была развита. И особенно хорошо она чувствовала флюиды, направленные на ее персону. В данный момент флюиды были полны скрытой угрозы. «Напомни, чтобы сегодня мы обязательно взвесились». И вроде бы ничего особенно ужасного сказано не было, но Катерина все равно похолодела. Она прекрасно понимала, куда дует ветер. И не сомневалась, что после конфет и булочек обязательно выдаст прибавку в весе. И тогда Светлана все поймет. Поймет, что все это время Катерина ее дурачила. Говорила, что соблюдает строгую диету, а сама где-то тайком лакомилась запрещенными калориями. И никаких нарушений обмена веществ у нее нету. Разве что только те, которые вызваны ее собственным неуемным обжорством. Нельзя сказать, чтобы Катя не понимала правильности требований Светланы. Понимала она их, конечно. Все-таки высшее образование в свое время осилила. Диплом библиотекаря получила. И дурочкой точно не была. Но она ничего не могла поделать со своим неуемным аппетитом. Голод терзал ее утробу почти постоянно, с краткими перерывами на завтрак, обед, ужин и сон. Все остальное время Катя была голодна. Она даже сейчас уже прикидывала, чтобы ей такое пожевать. А ведь они только что встали из-за стола, за которым плотно закусили. Вот Оля, та могла бы понять Катю. Но никак не Светлана. Она таких вещей не понимала, а слабость в любом ее проявлении презирала. Светлана была человеком волевым, и ей повиновался даже ее собственный организм. Если Светлана решала, что голова у нее болеть не должна, то мигрени ничего не оставалось, как сдаться и отступить. Светлана никогда не мучилась нарушениями сна, пищеварения или любыми другими нарушениями, отравляющими жизнь людей. Светлана просто искала причину того или иного постигшего ее недомогания, устраняла и снова была здорова. Я иногда ее просто боюсь. Не человек, а робот. Что запрограммировано, то выполнит. Мне кажется, что она даже для собственной смерти назначит сама себе дату. Оля в ответ смеялась, но в глубине души была согласна с Катей. Им обеим волевые качества Светланы внушали огромное уважение. И в их троице ведущим лидером была именно она. Так, за мыслями, они добрались до очередного садового участка, который придирчиво осмотрели. Хозяин, некий Василий Павлович, на подруг внимания почти не обращал. Он полностью сосредоточился на Николае Трофимовиче. Очень скоро из разговоров этих двоих подругам стало ясно, что тут проживает хороший знакомый Николая Трофимовича, которого тот изо всех сил пытается пропихнуть в число призеров. «Изумительная композиция!» – шумно восхищался пристрастный судья. «Мне очень нравится. Я восхищен. Какой большой шаг вперед вы, дорогой мой Василий Павлович, совершили с прошлого раза. Просто прорыв!» Подруги смотрели на прямоугольную грядку, по периметру обсаженную красными, розовыми, белыми и желтыми тюльпанами вперемешку, и недоумевали. Что тут изумительного? Середину грядки занимали только что проклюнувшиеся пионы. Их высокие изящные темно-бордовые побеги, возвышавшиеся над кружевным облаком цветов лимонно-желтой примулы, и впрямь смотрелись очень нарядно. Но пионы не были луковичными первоцветами и в конкурсе напрямую не участвовали. «Великолепно!» – восхищался Николай Трофимович. «Достойно награды! Я очень рад, что вы прислушались к моим рекомендациям. Уверен, что вы получите призовое место». Светлана не вытерпела столь наглого подсуживания и сказала. «Но у нас с вами конкурс тюльпанов, и судим мы в первую очередь тюльпаны. А тюльпаны тут самые ординарные. Зато их много. Композиция очень достойная, я считаю». «Достойная чего? Первого места?» Светлана так свирепо глянула на Николая Трофимовича, что тот сник и забормотал уже без прежней уверенности в голосе. «Ну, не первого, конечно». «Второго?» – не сбавляла нажима Светлана. «И даже не второго, но за третье место композиция вполне способна побороться». «Максимум, что я тут вижу, при зрительских симпатий. Ваших личных симпатий, Николай Трофимович». Николай Трофимович обиделся. Это было заметно невооруженным взглядом. Катерине даже стало неловко за свою подругу. «Зачем ты так с ним резко?» «Это еще не резко. Пусть скажет спасибо, что я ему всю правду не выложила. Устроил, понимаешь, из конкурса какой-то дружеский между собойчик. Подсуживает своим друзьям и товарищам. Никуда не годится. Конкурс на то и конкурс, что судить надо честно». «Но мы с тобой тоже обещали награду Андрею Георгиевичу». «Ты обещала. Ради его мамы». «Да, помню. И Петр Филиппович ждет свой приз». «Для него в данном случае лучший приз – это жизнь. И для Анны Вольфовны, кстати говоря, тоже». «Пусть радуются не глупому призу, а тому, что старик выкарабкался на сей раз». «Еще ничего нельзя с уверенностью сказать. Но если он выживет...» «Будь уверена, он вспомнит, что мы ему обещали устроить какой-нибудь утешительный приз. А если мы сейчас встанем в позу и откажем Николаю Трофимовичу, то он и наших с тобой кандидатов зарубит». «Не зарубит. У нас с тобой два голоса против его одного. Он в меньшинстве и прекрасно понимает, что находится в нашей власти. Все равно лучше с ним дружить. Если мы отдадим тут третье место, то что получит Анна Вольфовна?» Первое Роберту, второе Оле, а ее цветник очень достойный. Потянет на третье место. Роберт Владленович вряд ли сможет продолжить участие в конкурсе. Отведя глаза, сказала Катя. Он под стражей, что автоматически означает его выбывание из числа участников. Таким образом, Оля заберет первое место. Анна Вольфовна получает заслуженное второе. А Василий Павлович, так и быть, пусть займет третье. Так будет справедливо. Ты не учитываешь, что мы еще не видели участков наших главных конкурентов. К призерам прошлых конкурсов мы еще не дошли, а их у нас четверо. И я уверена, что их работы будут более чем достойными. Потому Николай Трофимович их и оставил напоследок. Катя сконфуженно замолчала. Признаться, она совсем забыла о том, что впереди их еще ждет встреча с четверкой сильнейших. Мария Захаровна, Нина Федоровна, Лидия Петровна и главный среди них Поликарп Иваныч вновь замаячили на горизонте. Но признаваться в собственном просчете Кате не хотелось, и она напустила на себя боевой дух. «Мы еще посмотрим, кто кого. Да, Светулик?» Светлана не ответила. Она о чем-то размышляла. Попрощавшись с Василием Павловичем, они двинулись дальше. И пока они шли к следующему претенденту, то встретили по дороге того самого Поликарпа Иваныча, который являлся старейшим участником клуба садоводов «Лесной сказки». Он явно караулил их появление, стоя у собственных ворот. Они с Николаем Трофимовичем тепло поздоровались, обменялись любезностями, но на приглашение хозяина войти и оценить его усилия судья ответил: «У нас впереди еще один новенький, а затем сразу к вам. Лицезреть и наслаждаться очередным вашим шедевром, достойным главного приза. Уж будьте так любезны, загляните. А то вдруг в этом году опростоволосился. Вы никогда в жизни. Вы наш главный герой. Все это знают, чей будет приз». И взгляды, которыми эти двое обменялись, очень не понравились подругам. Они тоже переглянулись. «Эге, вот кого нам опасаться надо». Дальше по улице жила Мария Захаровна, которая тоже, вот совпадение, стояла у ворот. И ей тоже Николай Трофимович пообещал заглянуть позже. «Жду не дождусь, когда увижу ваше творение, победительница вы наша». «Тьфу на вас, Николай Трофимович!» – кокетливо засмеялась женщина. «Сглазите еще! Для вас конкурс – простая формальность. Вы уже наша королева». И снова во взглядах этих двоих промелькнуло нечто такое, что заставило подруг напрячься еще сильнее. «Похоже, что тут все уже решено за нас. Напрасно мы надеялись, что в этом году будет иначе». Двух других претенденток, Лидию Петровну и Нину Федоровну, они не встретили, потому что те жили на другой улице. Но можно было не сомневаться. И те двое в голове у Николая Трофимовича тоже заранее числятся в призерах. «Зять Нины Федоровны, я слышал, купил ей новый садовый фонтан. Осталось его только подключить, и будет красота. А дочь Лидии Петровны, чуть ли не контрабанда из Голландии, привезла луковицы каких-то уникальных тюльпанов. Отдала за них целое состояние. Зато каждый цветет не одним цветком, а целой шапкой». Наслушавшись таких похвал, подруги немного отстали, чтобы обсудить ситуацию. «Что будем делать, Светик?» «Даже не знаю. Мы когда мимо Марии Захаровны проходили, я мельком глянула в ее сад. Там у нее и впрямь нечто грандиозное. Пожалуй, что даже творение Роберта Владленовича уступает. Ну или идет вровень. Борьба будет жаркой? Очень. Контрабандные луковицы. Новинка селекции. Ох, рано мы с тобой расслабились и призовые места стали делить между своими. Как бы не пролететь Оле и в этом году с конкурсом, словно фанера над Парижем». В удрученном настроении завернули они на участок конкурсанта, который не числился в любимчиках у Николая Трофимовича. Это было ясно хотя бы уже потому, что фотограф Костя даже не хотел сюда с ними идти. Он планировал задержаться у Марии Захаровны, и лишь настойчивое требование подруг вынудило Костю двинуться вместе с ними. Все указывало на то, что призеров назначили заранее, а от Кати со Светой ждут, что они молча покорятся неизбежному. «Не на тех напали», – прошептала Светлана, и так сверкнула глазами, что Николай Трофимович подпрыгнул на месте, словно заяц. «Ну, показывайте быстренько, что вы тут наворотили», несколько нервозно озираясь по сторонам, произнес он. «Да и пойдем мы дальше. У нас на сегодня запланированы еще дела». «Пойдемте, пойдемте», – обрадовался хозяин. «Мы с Милой, моей женой, правда, еще только встали. Вы нас, можно сказать, с кровати и подняли». «Вставать нужно вместе с солнышком», – наставительно заметил Николай Трофимович. «Вся природа по таким правилам живет. А мы вот любим поспать подольше. Выходной день на то и выходной, чтобы расслабиться немножко было можно. У кого выходной, а кто и работает». Всем своим видом Николай Трофимович выражал нетерпение. «Где композиция?» на лужайке, за домом. Очень надеемся, что вам понравится». Его жена, та самая Мила, тоже присоединилась к ним. Приятная женщина куталась в байковый халатик. На ногах у нее были милые домашние тапочки с белочками на босу ногу. Похоже, хозяин не соврал, когда сказал, что они только что встали. Композиция была решена интересным образом. Море красных тюльпанов бушевало вокруг одного единственного, но зато огромного валуна. Видимо, за счет того, что камень днем аккумулировал тепло, а ночью щедро делился им с теми, кто рос рядом, тюльпаны тут благоденствовали. Присмотревшись, Катя поняла, что тут собрано несколько сортов. Все цветы были красными, но у одних цвет был ярче, а у других более приглушен. И оттенки тоже рознились, благодаря чему даже в тихую погоду создавалось полное впечатление волнующегося моря с игрой цвета и света. «Очень красиво. Мне нравится», — сказал Николай Трофимович, словно сам удивляясь своим словам. «Даже не ожидал, что вы так сможете. И статуя еще. Она тоже очень к месту. Этакая дива посредине огненного моря. Статуя прекрасна. Неужели натуральный камень?» «Статуя?» — удивился хозяин. «Какая статуя?» «Ну, не статуя, скульптура. Вон она у вас, на камне». Все проследили взглядом за рукой Николая Трофимовича и увидели, что на вершине валуна и впрямь видна фигура женщины. Стройное тело, длинные волосы спускаются на грудь, левая рука целомудренно прикрывает живот. «Изысканно! Что за материал? Какой-то пластик?» Хозяин молча покачал головой. Вид у него был оторопелый. «Гипс?» – предположил Николай Трофимович. «Не мрамор же в самом-то деле». И так как хозяин участка продолжал хлопать глазами, председатель жюри нахмурился. «Что с вами? Вы до сих пор еще не проснулись, что ли?» «Я не знаю». «Ваша статуя, а не знаете, из чего она?» «Удивительно». Взглянув на жену, а потом снова на своих гостей, мужчина произнес чуть громче. «Я не знаю, откуда эта фигура тут вообще взялась. То есть статуя не ваша?» «Нет. Еще вчера тут ничего не было. Голый камень, а под ним цветы. Лаконично и просто. Странно. Кому же понадобилось украшать статую и ваш участок? Вы ничего не путаете?» Катерина уже давно стояла рядом с камнем, разглядывая его. «Фигуру принесли сюда совсем недавно», — сказала она. «Вот следы на земле. Они появились тут недавно. Плюс рядом с ними цветы сломаны. И сломы на тюльпанах, опять же, совсем свежие. Сок еще не перестал из них течь». И она указала на безжалостно помятые и вытоптанные тюльпаны. Впрочем, с парадной стороны их совсем не было, так что композиция выглядела идеально. Поверхность камня была слегка скошена, так что со стороны зрителей фигуру на камне было почти не видно. Только зоркий глаз Николая Трофимовича, привыкшего по своему долгу председателя цветочного жюри, высматривать все детали цветочных композиций, сумел с первого взгляда заметить ее. «Не понимаю, кому пришла в голову такая нелепая мысль украшать мой сад таким образом? Я никого о помощи не просил?» «Может, это подарок нашей годовщине свадьбы?» – растерянно предположила Мила. «Вчера был ровно год, как мы женаты. Потому мы и находились в городе. Но кто мог сделать нам такой подарок? Мы не просили?» «Более того, по нашим правилам это недопустимо», — сказал Николай Трофимович. «И теперь, боюсь, я буду вынужден вас дисквалифицировать. Участвовать в конкурсе могут лишь жители поселка и те, кто проживает с ними вместе. Раз вы не знаете, кто принес вам данный подарок, значит, вы выбываете. Из-за какой-то дурацкой статуи, которая даже не наша?» «Именно». «А я так вообще не уверена, что это статуя», — сказала Светлана, которая уже успела подняться на камень и осмотреть все, что на нем было. «Вернее, я уверена, что это совсем не статуя». «Что же это такое?» «Тело. Живое человеческое тело. То есть уже не совсем живое. А если уж совсем точно, то совсем не живое, то бишь мертвое». Фотограф Костя, который как раз в этот момент делал снимок, выронил камеру из рук, услышав слова Светланы. Какое-то время все смотрели на нее, силясь в полной мере осознать смысл сказанного ею. А потом рот Николая Трофимовича как-то странно перекосился, глаза у него закатились, а сам он тихо и кротко опустился на траву, так и оставшись лежать среди тюльпанов, словно внезапно решил вздремнуть среди цветочков, которых столь нежно любил.